Глава 20. Фаланга. Внутреннесистемный залив. Тени растекались по фаланге. Тьма собиралась на краю яркого света, исчезая и появляясь, расплываясь по стенам, поглощая очертания, растворяя цвета. Тени растекались и ревели, и их голос был звуком ветра, дувшего сквозь зубы черепов. «Конец и смерть. Мы здесь. Мы рядом с тобой. Смерть рядом с тобой. Конец здесь». Они ползли дальше, кипя и перетекая друг в друга. Они проходили сквозь переборки и просачивались за закрытые двери. Странные фигуры цеплялись когтями за потолки, и вихрь теней несся по коридорам. Это было не одно существо, а множество. Прилив убийственной силы, который вливался в холодную реальность, подобно чернилам в чистую воду. Поток встретили огнем. На корабле находились больше 3000 имперских кулаков, 10 000 элитных солдат Юпитерской и Солнечной Ауксилии, и каждый присягнувший член экипажа был воином. На палубах под крепостью стратегиума фаланги 20 хускарлов в терминаторской броне Индомитус встретили демонический прилив. Штурмовые пушки раскрутились, прицельные экраны замигали красным цветом маркеров угроз, когда тени превратились в гигантских гончих и горбатые фигуры с обнаженными мечами. Хускарлы открыли огонь. Болт снаряда и волокитные лучи ударили в стену тьмы. Медные гильзы зазвенели на гранитном полу. Тень распадалась на мускулы их сухожилия, формируя тела. Один из хускарлов развернул пушку, когда на него прыгнула широко раскрывшая пасть, гончая из крови и дыма. Град снарядов разорвал существо в клочья. Секунду спустя фигура с веретенообразными конечностями и окровавленной кожей пронзила мечом плоть и броню хускарла с одинаковой легкостью. В зал первичной обработки сигналов тьма пришла в тишине. Миллионы кораблей и ноосферных соединений сходились в этом месте. Люди сидели, подключившись к консолям, слушая, фильтруя и перенаправляя поток сообщений из разных частей фаланги. Их рты постоянно двигались, шипя эхом проходящих через них слов и кодов. Автописцы стучали, каналы передачи данных гудели. Здесь никогда не было тихо, и чтобы оглохнуть незащищенному человеку, достаточно было провести здесь день. Один из координированных связей сервиторов начал дергаться. Слова перестали слетать с передатчика в ее рту. Она покачала головой, словно попыталась очистить мысли. «Самус», — неуверенно произнесла она, как если бы часть ее лоботомированного мозга когда-то уже слышала это слово, но не могла вспомнить, где именно. «Самус», — повторила она. Сервиторы по обе стороны от нее вздрогнули и замерли. Лампочки на их консолях замигали желтым светом. «Самус. Самус. Самус». Один из контролирующих работу техножрецов направился к ней. Зазвучали сигналы тревоги и вспыхнули лампы. «Самус». 10-метровый ряд вокс-консолей замолчал. Сервиторы застыли прямо на своих постах, а затем взорвались. «Самус. Самус. Самус». Техножрец осел на пол. Дым повалил из его ушей, когда запеклась оставшаяся плоть. Тишина распространялась. Бормотавшие голоса и гул сигналов исчезли. В своей колыбели остался одинокий сервитор, которая билась в судорогах и кричала единственное, что мог слышать ее медленно таявший мозг. «Самус! Самус здесь! Самус, человек рядом с тобой!» Тьма бурлила и клокотала вдоль хребта фаланги. Стаи существ расправили крылья во тьме и устремились в вакуум. Турели ближней обороны открыли огонь. Лазерные разряды разорвали призрачную плоть в слизь. Один из кораблей сопровождения фаланги издал крик детонировавших пустотных щитов и расколовшейся брони. Сукасен закричала, когда тьма хлынула в зал, где ждали они с Дорном. Извивавшиеся нити ночи потекли сквозь открытые двери. За ними она увидела очертания фигуры, напоминавшую тень гигантского волка, отброшенную на стену огненным адом. Тень росла и растягивалась. Окружавшие ее и Дорна хускарлы открыли огонь. Она почувствовала запах озона и крови, жженого сахара и серы. Тень волка за дверью повернула голову, пока она смотрела на нее. Красные глаза встретили ее взгляд. Сукасен подняла крупнокалиберный пистолет и нажала на спусковой крючок. Облако металлических осколков вырвалось в пространство между ней и тенями и превратилось во вспышки света. От расползавшейся тьмы отделилась фигура. Она росла по мере движения, покрывая себя на бегу окровавленным мясом и костями. Сукасен снова выстрелила. И снова, отбросив похожую на пса тварь назад. Дорн прошел мимо нее, размытым золотым силуэтом на фоне тени. Она никогда не видела его в бою. Они вели войну вместе уже больше половины десятилетия, но война всегда оставалась чем-то далеким. А его гениальность и характер выражались в проницательности, холодной логике и планах, которые воплощались в жизнь на расстоянии. Она никогда не видела, чтобы он сражался. Не так близко, чтобы почувствовать дуновение ветра, когда он прошел рядом с ней. У него не было с собой зубов шторма. Огромный цепной меч, с которым он шел в битву, остался в его покоях. Но он все равно был примархом, оружием, которое не нуждалось ни в чем другом. Его первый удар поразил демоническую гончую и разорвал ее череп и тело до задних лап. Стена тени подалась назад и поднялась подобно вздымающейся волне до самого потолка. У Дорна в руках был болтер. Выстрелы врезались в масляное вещество. Тень бросилась ему навстречу. «Нет!» Сукасен шагнула вперед, стреляя из пистолета. Дорн стоял непоколебимо. Одинокая фигура с застывшим лицом, освещенным дульными вспышками его болтера. Прилив клубился над ним. Дорн выпустил еще одну очередь и повернулся к одному из оставшихся открытых выходов из зала. «Двигайтесь!» — крикнул он. Сукасен бросилась за ним, когда он вошел в дверь. Переступив порог, он повернулся, схватился за створки и толкнул. Его лицо побледнело и напряглось. Двери представляли собой трехметровые плиты из пластали, инкрустированные серебристыми изображениями молний. Обычно закрывавшие их поршневые системы были способны раздавить бронированного космического десантника. Дорн захлопнул дверь одними руками. Они задрожали, когда что-то врезалось в них с другой стороны. «Запереть!» — крикнул он, но Сукасен уже стояла у рычага ручного механизма запирания и из всех сил дернула его вниз. Болты встали на место под барабанную дробь шестеренок. Двери засветились красным жаром. Дорн повернулся к приближавшимся воинам в желтых доспехах и черных плащах. «Лорд», — произнес Архам, когда Хускарлы образовали треугольник вокруг примарха, направив стволы оружия в разные стороны. Серебро на дверях начало плавиться. «Отправляйся в тихое хранилище, освободи моих забытых сыновей. Они присоединятся к битве по моей воле», — произнес Дорн ясным голосом. «Выполняй». Архам замолчал и посмотрел на Дорна. «А вы, милорд, мы должны попасть на мостик». Архам кивнул и уже двигался. Половина хускарлов последовала за ним. Дорн направился к одной из оставшихся дверей, которая вела к соединенному с мостиком магистральному коридору. «За мной, адмирал!» – позвал он. От дверей за его спиной начали отлетать куски расплавленного металла. Ударный фрегат Персефона. Внутренний системный залив. «Ауспик вышел из строя! Вокс дальнего действия вышел из строя! Целостность целей флота потеряна!» Сигналы тревоги и крики заполнили мостик Персефоны. Сигизмунд почувствовал, как жар начал покалывать кожу и накренилась палуба, когда Персефона перевернулась. Дуга молнии пронзила пустоту в том месте, где она находилась несколько мгновений назад. Кровавый туман бурлил в вакууме. Из приборных панелей валил дым. Крики и вопли эхом отдавались в его голове. Гравитация на мостике отключилась, и он на секунду поднялся в воздух. Затем она вернулась с сокрушительной силой. Офицер Серф рухнул на палубу рядом, сломав череп и позвоночник. «Реальность разваливается на части», — произнесла офицер обнаружения. По ее лицу текла кровь. «Мы не видим остальной флот! Мы не видим ничего!» «Мы теряем навигационные данные», — нараспев произнес лекс-механик из колыбели с бронзовыми оптическими линзами. Сигизмунд почувствовал еще один удар по фрегату. «Немедленно определить направление!» – закричал Ран. Штурмовой командир был без шлема, свежая рана от падавших обломков сочилась кровью по его шрамам. «Оно потеряно!» – сказал один из офицеров. «Все системы перегружены! Мы не можем...» «Открыть противовзрывные двери!» – произнес Сигизмунд. Ран посмотрел на него, вопросительно открыв рот. «Открыть их немедленно!» – велел Сигизмунд. Через секунду закрывшие иллюминаторы пластины сложились с грохочущим лязгом металла о металл. Взором собравшихся на мостике открылась ужасная картина. Свет кипел и кружился, в каждом цветовом спектре глубина и расстояние изгибались и менялись местами. Сферы далеких планет сначала казались огромными и затмевали звезды, прежде чем сжаться до крошечных пятнышек света. А поперек нее, огромная и вздымавшаяся, словно пробитый ядром парус, зияла пропасть между мирами. Бесчисленные корабли вырывались из нее, сверкавшие и окутанные эктоплазмой и варп-тварями. Часть разума Сигизмунда видела и понимала. Враг нашел способ привести свое воинство в центр Солнечной системы. Теперь сражение будет вестись не в космосе. Все решится там, где и должно было решиться. На почве Терры, под небом огня и железа. Человеческий экипаж мостика стонал и кричал. Некоторых тошнило. Сигизмунд понял, что сжал челюсти, а мышцы всего тела напряглись, словно он пытался противостоять урагану. «Что?» – начал Ран. «Солнце!» – произнес Сигизмунд и поднял руку, указывая на окружавший их бурлящий хаос. «Мы по-прежнему можем видеть солнце!» И оно было на месте, его свет потускнел и померк, но остался. «Проложить курс по нему! Свяжитесь с каждым кораблем, с которым сможете! Сомкнутое построение, курс по солнцу, полная скорость!» Седьмой храм Селинара – Луна. Абадон шагнул в сторону, когда зверь-хранитель встал на дыбы, подняв Лаика в воздух, словно сломанную куклу. Разрезавший стену света раб клинка развернулся. Брешь в полях начала закрываться перед Абадоном. Огонь вырвался из Лаика, пока он боролся в лапах зверя. Пластины брони-хранителя обуглились и деформировались от жара, но он не выпустил добычу. Вокруг них солдаты и существа-хранители храма падали по мере продвижения юстарианцев по лабиринту энергетических полей. Краем взгляда Абадон видел, как Урскар встал поустойчивее и выпустил очередь тяжелых снарядов в четверых солдат, пока поле перемещалось от одной позиции к другой. Сопротивление не продлится долго, максимум несколько минут, но минуты и требовались матриарху Гелиосе 78, чтобы вылить содержимое пробирок в ряды трубок. Оттуда оно распространится по храму и дальше, отравляя, разрушая, посыпая солью эту священную землю для тех, кто ее возьмет. Абадон видел, как раб клинка Лаяка замахнулся на зверохранителя, схватившего его хозяина. За мечом тянулись дым и кровь. Зверь хлестнул хвостом, который растянулся, словно кнут с метровым клинком на конце. Раб клинка принял удар на грудь. Жало пробило броню и плоть. Из раны полилась черная жидкость и посыпался пепел. Зверь взмахнул хвостом, и раб клинка полетел в одно из энергетических полей. Плоть и броня вспыхнули, сгорая и рассыпаясь на лету. Лаек извивался в хватке зверя. Тот открыл рот, наполненный окутанными молниями зубами. Абадон атаковал, стреляя на ходу. Болт-снаряды попали в пасть зверя и взорвались между клыками. Голова откинулась назад. Абадон с разворота нанес первый удар. Силовой кулак проломил тело хранителя. Бронза и черный графит разлетались на куски. Зверь вздрогнул и выгнул спину. Абадон бил снова и снова, пробиваясь сквозь металл и керамический материал к человеческой плоти внутри. Кровь и измельченное мясо разлетались во все стороны. Зверь задергался, стал заваливаться на бок, силовые поля на его когтях вспыхивали. Он выпустил Лаяка. Абадон вогнал кулак в его внутренности, сжал пальцы и потянул со всей силой тела и доспехов. Умирающий зверь извивался, когда Абадон поднял его и швырнул в энергетическое поле. Ослепительный свет заполнил зал, подобно раскату искусственного грома. Поля исчезли. Остатки огромного зверя упали на пол, искореженные, обугленные и наполовину расплавленные. Абадон повернулся. Кровь хранителя окрасила черные пластины его брони скользким блеском. Лаек попытался встать. Его доспехи треснули, а половина, прикрывавшая лицо рогатой маски, разорвалась. Абадон на секунду увидел темный глаз на красном покрытом шрамами лице, прежде чем вещество маски растеклось и затвердело. Болтеры с новой силой загрохотали за спиной Абадона, когда юстарианцы и риверы стреляли в оставшихся охранников и хранителей. Он подошел к Лаяку и протянул колдуну руку. «Что ты делаешь?» – прохрипел Лаяк, не принимая предложенную помощь. «Я чту и возвращаю свои обязательства и клятвы», – ответил Абадон. «Ты помог мне, теперь я помогаю тебе. Но задание. Путь открыт. Матриарх уничтожит все, ради чего ты пришел». «Нет», — сказал Абадон, — «не уничтожит». «Что?» — начал Лаек. «Слабость», — произнес Абадон. «Нам не нужно быть могучими, когда мы сталкиваемся со слабостью». После секундного колебания Лаек сжал руку Абадона и встал на ноги. Когда колдун выпрямился, из него хлынула кровь, но в проломах его брони уже собирались тени, снова стягивая плоть и керамид. Абадон отвернулся и направился к тому месту, где матриарх Гелиоса 78 лихорадочно помещала пробирки с красной жидкостью в колонну трубок и оборудования. Звуки стрельбы в зале начали затихать, когда последний из охранников рухнул на пол в виде кровавого мусора. Абадон неспешно приближался к Селинару. Не спеша он поднял руку и снял шлем. Его братья не двигались. Они могли чувствовать важность момента и следовать его примеру без прямого приказа. «Матриарх Гелиосса?» – позвал он ясным и громким голосом. Он видел, как она наполовину повернулась, помещая еще одну пробирку с красной жидкостью в массу трубочек. «Вы держите в руке смерть, но не я». Еще одна пробирка на месте. Ее руки перемещались между небольшими серебристыми рычажками, отпуская и заряжая. «Я не сомневаюсь, что то, что вы собираетесь сделать, разрушит ценность этого места для нас. Это генетический источник, который связан со всеми генетическими ткачами, хранилищами и семенными резервуарами в комплексе. Что именно вы собираетесь выпустить в него? Запутывающий гены токсин? Вирусный загрязнитель, который заразит все в ваших владениях несовершенством?» Гелиоса не замедлила свои движения. «Вы уже должны были разрушить это место, матриарх», — сказал он, продолжая медленно приближаться. «Вы должны были знать о нашем возвращении, что мы хотим вернуть колыбель нашего творения. Если вы хотели помешать этому, то вам следовало зачистить здесь все тайны и всех людей». Он был всего в 5 шагах от нее. Достаточно близко, чтобы видеть, как дрожат ее руки. Он остановился. «Но вы не сделали этого. Мы знали, что вы не сделаете. Мы знаем вас. Ведь разве в каком-то смысле мы не ваши сыновья?» Ее руки замерли над хрустальными трубками и пробирками. «Я здесь не для того, чтобы убивать вас, матриарх. Я здесь, чтобы сделать вам предложение. Вы никогда не сможете расстаться с надеждой на выживание. Этот храм должен лежать в руинах, но часть вас не сможет принять реальность. Вы цепляетесь за него, надеясь, что произойдет что-то и спасет вас. Вот почему вы преклонили колени перед ложным императором. Почему продали свою чистоту и создали нас для него. Так что теперь я делаю вам еще одно предложение, матриарх. Предлагаю ту же сделку, что вы заключили с нашим создателем. Жить и служить. Или умереть и увидеть, как все, во что вы верите и любите, превратится в пепел». Гелиоса посмотрела на него ничего не выражавшими глазами серебряной маски. Затем она склонила голову. «Селинар будет служить», — произнесла она. «Какова воля магистра войны?» Абадон долго смотрел на нее. Затем повернулся и направился к братьям и Лаяку. Клубы дыма поднимались от покрывавших пол разорванных останков. Остальная часть луны падет в течение нескольких часов, и пока этого не произойдет, будет еще больше убийств. Но они выполнили то, о чем просил их отец. Они держали в руках сокровища луны. «Создавать нам воинов, матриарх», — ответил он, не глядя на нее. «Создавать нам легионы». Фаланга. Внутренний солнечный залив. Кровь. Повсюду вокруг Массака была кровь. С ночного неба падал снег. Он бежал, но мир отступал, даже когда он пытался удержать его. «Иди ко мне, сын мой!» — хихикали голоса ворон и насекомых. «Ко мне! Ты знаешь, что должен сделать! Иди к нам! Освободись!» «Нет!» — закричал он, усилием воли подавляя образ в своей голове. Где-то далеко он почувствовал, как его рука сжала рукоять топора. От оружия исходил жар, обжигая ладонь, пока он сжимал все сильнее и сильнее. «Нет!» Снова закричал он и бросился в колодец боли. Он открыл глаза, стараясь подавить боль, которая стала его связью с реальностью. Он стоял на коленях в камере. Его руки сжимали рукоять силового топора. От перчаток исходил желтый жар. Лед покрывал доспехи и пол. Рядом с ним стояли на коленях его братья. Свет, тепло и холод исходили от них. Все они сейчас сражались внутри себя. Варп вцепился в них, терзал их волю, пытался затянуть штормовой прилив. Происходило что-то огромное и ужасное, что-то, что он ощущал настолько же реальным, как пол под собой и покрывавшую кожу броню. Это скоро убьет его. Он чувствовал, как это разрушает его психику и не мог ничего сделать. У него было оружие, чтобы защитить себя, вонзить зубы вцепившихся в него тварей, возвысить голос своего духа и спастись от поглощавшего его моря. Но он не мог, он принес клятву. И только его воля, его смертная воля противостояла голодному океану. Он умрет здесь, в этой камере, которая удерживала его и остальных братьев Библиария в последние 7 лет. И встретить эту смерть станет его последним долгом. Он услышал, как рядом вздрогнул кардал, когда болезненный стон вырвался из его рта. Кроваво-драгоценный иней покрывал бывшего лексиканиума, разветвляясь острыми шипами по голове кардала. «Держись, брат!» — крикнул Массак. — «Мы — наши клятвы, они — наша сила, боль — наковальня нашей чести». Кардал трясся на месте, кровь текла из его рта, глаз и ушей и замерзала на лице. Грохот разошедшихся болтов сотряс стены. Противовзрывные двери в дальнем конце камеры широко распахнулись. Хускарл в черном плаще и белых мехах магистра телохранителей претарианца шагнул внутрь, сжимая в руках болтер и меч. «Поднимайтесь, братья!» – произнес он. «Поднимайтесь! Ваш лорд зовет вас на войну!» «Цербер!» – рассмеялся голос в черепе воина. «Ты среди мертвых и снова предан. Вернулся в ад, из которого сбежал». Он снова увидел все это. Шепчущие головы, поднимающийся с пола Ксавьер Джубал, изливавшийся из его глаз красный свет. «Самус, человек рядом с тобой!» Клинок Абадона вонзился в него. «Предавать было нечего». Мерсадий Алитон смотрит на него широко раскрытыми, но не испуганными глазами. «Насколько я понимаю, ты пришел рассказать историю». «Мерсадий». Локин открыл глаза. Перед ним была кровь, и она капала со стен коридора. Он заставил себя встать, чувствуя, как острые края царапают друг об друга в груди. Замерзшей лужей крови на палубе лежали куски желтой брони и разорванного мяса. На периферии зрения извивались тени. «Самус здесь». Далекий шепот, наполовину реальный, зовущий. Что-то напоминавшее освежеванную собаку грызло открытую грудную клетку одного из имперских кулаков. Оно повернулось, когда Локин выпрямился. Пасть существа представляла собой пещеру игольчатых зубов. Оно прыгнуло. Локин встретил его лезвием цепного меча. Вращавшиеся зубья измельчили голову и погрузились в тело. Тварь корчилась, царапая воздух, пока брызгал черный ихор, но Локин уже бросился вперед. Он прорвался сквозь ее останки и побежал. В голове нарастал зов, витавший в воздухе запах сотрясал все его чувства. Он снова стал Цербером. Покинутым и преданным, верным и неумолимым, последним охотником лунных волков, и его ждала месть. «Самус здесь». «Оно приближается!» – закричала Сукассен. Рогал Дорн даже не повернулся. Один из трех хускарлов обернулся, чтобы выстрелить в проход за ними. Сукассен продолжила бежать. «Конец и смерть! Конец и смерть! Конец и смерть!» Раздавались слова в Оксе. Вои сигналов корабельной тревоги и из громкоговорителей. Болтерный огонь пронзил темноту. Прямо перед ними двуслойные двери на мостик с грохотом разошлись в стены. Наполовину видимые твари с тощими телами и крыльями, с гнилыми перьями, начали поднимать Хускарла над палубой. Поднимая, они сдирали броню с его плоти в брызгах крови. Прилив черного тумана поглотил стены, пульсируя красной молнией. Она увидела, как тени фигур внутри мрака, прыгавшие и катившиеся к ним на ногах и щупальцах. Она почувствовала, как в разум хлынули картины, покрытых пылью и костями равнин, а горло наполнилось жгучей желчью. Дорн вошел в дверь в паре метров перед ней. Она оглянулась и побежала последние несколько шагов. Когда она вошла на мостик, на них обрушился поток шума. Это было круглое помещение 100 метров в диаметре, где командные системы поднимались с черно-белого мраморного пола многоярусными каменными островками. Тактические экраны в 10 метров высотой покрывали стены, мигая статикой и размытыми изображениями. Из рядов машин валил дым. Часть экипажа лежала на полу, сбитая с ног перепадами гравитации. Остальные двигались под призывными командами смотрителей из имперских кулаков, пытаясь восстановить контроль над вырвавшимся из рук огромным кораблем. «Конец и смерть! Конец и смерть! Конец и смерть!» Шипящий рев доносился из каждого громкоговорителя и вокс-устройства. Двери, через которые они вошли, стали закрываться. На них обрушилась демоническая волна. Шестерни и поршни заклинило, металл заскрипел и начал плавиться. Хускарлы в зале бросились к Дорну, когда примарх развернулся и открыл огонь назад через брешь между закрывавшимися дверьми. Сукассен уже бежала по палубе к многоярусному кластеру командного возвышения. «Шкипер Сора!» – позвала она, поднимаясь по ступенькам спиральной лестницы. Сора повернулся и посмотрел на нее, его синий аугметический глаз светился, изменяя масштаб. Его желтая броня мерцала между черными и багровыми цветами в вспышках аварийных ламп и огнях горящих машин. «Всю энергию на двигатели! Нам нужно отойти от Терры настолько далеко, насколько только возможно!» «Управление штурвалом прерывается и ухудшается», — ответил он, повысив голос. «Если мы отведем ее дальше, то не сможем вернуться к боевой сфере Луны». «Сейчас это не имеет значения», — сказала она и увидела проблеск понимания в его живом глазу. «Начинайте подготовку к самоуничтожению реактора». «Адмирал, это фаланга. Она...» «Вы предпочли бы, чтобы она стала оружием врага?» «Лорд Дорн». «Это его воля, шкипер». Она оглянулась, когда грохот деформирующегося металла эхом разнесся по мостику. Двери и участки стен, покрытые пузырями жара, начали прогибаться. Внутрь хлынула тьма, кружась словно сажа на ветру. Пока она проникала в зал, в ней появлялись силуэты. Проступали крылья, ноги и руки. Очереди огня пронзили воздух. Рассредоточенные по залу имперские кулаки формировали огневые линии. Болты разрывали наполовину реальных существ на куски, но их становилось все больше и больше. Сервиторы поднялись в воздух из колыбели и кресел, разрывая кабели и трубки. На пол хлынули кровь и нечистоты. Сформировавшиеся на краю теневой волны твари бросились вперед. Сукасен достала пистолет. Шкипер Сора выкрикивал приказы. Над ним закружились рои крылатых демонов. Сукасен всадила два выстрела в существо с телом и крыльями из серой кожи и сухожилий. Палуба под ее ногами задрожала. Что-то упало рядом на верхнюю консоль и прыгнуло на нее с открытой пастью и растопыренными когтями. Ее выстрел отшвырнул существо назад в брызгах черной пены. Внизу, на палубе, волна тьмы захлестнула имперских кулаков. Когти рвали шлемы, броня раскалывалась. «Фаланга отходит от Терры», — произнес Сора за ее спиной. Но она расслышала только половину. Она посмотрела дальше по склону командного возвышения. Рогал Дорн стоял среди своих сыновей. В руке он сжимал меч. Оружие было выковано для космического десантника с длинной рукоятью и клинком высотой со смертного человека. Владевший им воин должен был сражаться двумя руками. Дорн держал его одной, безостановочно раскалывая затвердевшую плоть и кости, перетекая от одного рассекающего удара в другой. Он наступал против волны, прорубая путь для хускарлов, которые следовали за ним с клинками и болтерами. Ни одного шага назад. В этот момент она поняла кое-что из того, что Хан говорил о своем брате. Не только выбор Дорна был продиктован долгом, но и сама его природа. Его воля являлась цепью, которая сдерживала способную вырваться и разрушить мир бурю. «Самус – единственное имя, которое ты услышишь», – раздался голос среди помех и шума битвы. Клубящаяся тьма поднималась, росла и ширилась, подобно грозовой туче. Сукасен почувствовала запах потрохов и крови. Материал стен и пола деформировался, камень горел, металл трещал от мороза. Какая-то фигура двигалась внутри облака, притягивая его туманными щупальцами и формируя образ из древнейших страхов. Меха, освежеванные мышцы и глаза, которые светились, словно охваченные пламенем дома в безлунную ночь. Теперь это был не просто князь губительных сил, это был архигеральд разрушения. Голова смертного матроса в пяти шагах от Сукасен взорвалась. Ее разум сжался, она почувствовала, что борется, чтобы не упасть, пока ее мысли уносились в то место, где мир был простым и маленьким. Демон бури шагнул вперед. Пепел водопадом осыпался от его поступи. Волна демонов у его ног отступила при его приближении. «Самус! Самус – это все! Самус станет твоим концом! Самус – это конец!» Хускарлы открыли по нему огонь. Болты взрывались в затвердевшей тени его туловища, небрежно, со скоростью, которая каким-то образом расплывалась, как картинки в кинеграфической книжке, он ударил когтистой рукой. Разорванные и фонтанирующие кровью тела полетели назад. Он схватил одного из воинов и поднес к себе. Легионер выстрелил ему в лицо. Он сжал пальцы. Красная жижа и осколки брони посыпались вниз. Рогал Дорн посмотрел вверх на демона. Он на мгновение остановился, а затем бросился ему навстречу, с мечом в руке и застывшим выражением ярости на лице. Демон рассмеялся голосом, сшитым из помех и звуков выстрелов. Дорн прыгнул. Размытые когти устремились к нему, но он уже миновал удар, уже рубил. Раз, второй, дюжину раз. Черная жидкость и пепел упали на пол, и демон, казалось, подался назад. Затем он метнулся вперед, и его когти выбили искры из клинка Дорна. По всему мостику в воздух поднялись трупы. Красный огонь горел в их мертвых глазах. Сора достал пистолет Серпенту и открыл огонь по поднимавшимся мертвецам. Сукасен поймала себя на том, что бездумно перезаряжает оружие и стреляет. Демоны поднимались на командное возвышение. Рогал Дорн был золотой фигурой, наполовину погруженной в море тьмы. На его доспехах была кровь, но он продолжал атаковать. Молнии сверкали, когда его меч встречался с когтями демона. «Видишь?» – спросил голос рядом с ней. Мерсади попыталась повернуть голову, но не смогла. «Нет, не там», – сказал голос, который звучал как голос Нила и Локина, киллер и Гора, и как ветер, дующий сквозь зубы иссохших черепов. «Видишь?» Она посмотрела. Это было все, что она могла сделать. Она все еще оставалась здесь, но отделенная от всего вокруг, тенью, не совпадавшей с реальностью, за которой она наблюдала. Это было все равно, что смотреть в окно на затянутую туманом улицу. И ее чувства простирались вовне. Она видела гигантский и широко растянувшийся разрез в ночи, выдыхающий тучи кораблей и потоки энергии. Она видела фалангу. Двигатели, которые горели, уводя ее подальше от Луны и Терры, даже когда она переворачивалась. Рядом в обломках ее кораблей сопровождения кишели стаи крылатых и когтистых тварей. Посреди тьмы зазубренные силуэты, только что вышедших из разлома кораблей, мчались, обгоняя друг друга, чтобы первыми перерезать последние нити надежды флагмана 7-го легиона. А ниже и ниже, сквозь слои камня и металла, которые были кораблем, она увидела черный прилив, кипевший сквозь трещины и стены. Это был потоп, масса демонической энергии, которая поглотит фалангу и все на ней. Затем она просочится в ее кости и сделает могучую крепость своей. И она, Мирсади, была вратами. «Я не делала этого», — сказала она. «Не делала», — произнес голос за ее спиной. «Пожалуй, не делала, но очень помогла». В этот момент она увидела себя. Она шла по одному из коридоров корабля. Она все еще была там, еще живая, но тьма расползалась из ее тени. Стены чернели, когда она проходила мимо. Гобелены и знамена горели. Камень трескался, и в воздухе кружился пепел. Ее окружали демоны. Они парили, вращались и скользили. Двор следовал за своей королевой. Она выглядела старой. Кожа на голове напоминала потрескавшийся пергамент. Правый глаз исчез. Левый превратился в яму красного огня. Рядом с ней шагала, низко спустив руки, неровная тень и улыбалась дугой окровавленных зубов. «Ты сделала этот последний момент возможным», — продолжил голос. «Когда буря достигла реальности, ты стала громоотводом, а мы грозовой тучей. От тебя требовалось только оказаться здесь, и мы нашли бы путь. Ты — наше связующее звено, наша дверь, наш посланник. Твои мысли проложили нам путь сюда». «Они изгонят тебя». «Ты о Рогале Дорне?» — усмехнулся голос, и она почувствовала жаркое зловонное дыхание на затылке. «Это не вопрос оружия или мощи. Или ты думаешь, что герой, кричащий на берегу моря, и в самом деле может повернуть океан вспять?» Она ощутила, как смех проходит сквозь нее. «Смотри», — сказал голос. Масак превратил свой разум в огонь. Эта мысль затопила его. Он задержал ее на секунду, ощутив во рту привкус дыма, почувствовав, как ревущая волна пламени заслоняет взор, поглощая весь окружающий мир и ослепляя его. Звуки выстрелов Архама и Хускарлов, вой тварей варпа, все исчезло. Огонь стал всем. Он сохранял его изображение и ощущал, как мощь пламени растет с каждой миллисекундой. «Масак, мы не можем пробиться!» Голос принадлежал Архаму, близкий, но далекий, приглушенный голосом огня. Он отпустил его. Раскаленный до бела огненный ад сорвался с его вытянутой руки. Визор шлема потемнел. Варп твари на пути пламени выкипели в слизь. Он шагнул вперед, направляя поток пламени веером перед собой. Демоническая плоть превращалась в дым и тлеющие угольки. Архам и Хускарлы последовали за ним, как и два брата Библиария. Молнии вспыхивали из их мечей, когда они рубили демонов в воздухе. Масак почувствовал, как его воля борется за контроль над протекавшей сквозь него силой. Он увидел внутреннюю противовзрывную дверь на мостик всего в 10 шагах. Теперь это была не более чем зияющая дыра из разорванного и оплавленного металла. Когда он побежал вперед, на краю его зрения стали появляться и лопаться разноцветные пузыри. Эфир проникал в его разум, холодный пот струился по коже под доспехами. «Он повсюду», — произнес один из братьев. Масак почувствовал ту же истину. Варп вливался корабль, извиваясь, проникал в его сущность, словно вцеплялся когтями в саму душу фаланги. Они были у разбитой двери. Архам двигался рядом с Масаком, стреляя и перезаряжая без остановки. Масак знал, что их ждет, видя разумом дальше, чем глазами. Волна жара накрыла его с головой. Образы погружались в его мысли. Волк, горная цепь с заваленными черепами-каньонами, шипение, падавшей в пруд святилища воды. Все глубже и глубже. Черепа посмотрели на него и многообещающе ухмыльнулись. «Брат!» — крикнул рядом голос. Он очистил мысли. Перед ним и над ним фигура из обожженной плоти и кровавого дыма сражалась с золотым гигантом. Красная молния вспыхивала там, где встречались коготь и клинок. «Отец!» — выдохнул Масак. В его смертном взгляде Дорн и демон казались размытыми пятнами. Исполином из тени и призрачной плоти и полубогом войны, сияющим против тьмы. Холодный контроль изливался от Дорна, взламывая поток варпа, раскалывая сжимавшую и окружавшую вокруг него по спирали тьму. «Братья!» – произнес он, и его слово эхом отозвалось в варпе. «Братья!» Холодный свет вспыхнул на лезвии его силового топора. Он услышал и почувствовал ответ других библиариев. Их мысли и разумы сливались с его мыслями. Боль захлестнула его. Он увидел прошлое братьев, словно свое собственное. Увидел обрывки человеческих жизней, которые они оставили позади, когда стали воинами крестового похода среди звезд. Ощутил боль бесконечного преобразования, испытания разума, ужасы, встреченные и побежденные, цель найденную, а затем отобранную. Долгие годы в темноте, сны и ожидания. Он двигался вперед, братья рядом с ним, подняв силовые клинки, как он поднял свой топор. Позади них Архам и Хускарлы стреляли назад в горловину двери, через которую вошли. Масак почувствовал, как сразавшаяся с Дорном тварь осознала их присутствие, почувствовал, как ее взор повернулся к наступавшим библиариям. Масак сформировал мысль и схватил ее всей силой своей воли. Мысль засветилась в разумах его братьев, они засияли, излучая свет и пламя в реальность и варп. Прошло много времени с тех пор, как они объединялись, и даже до Никейского эдикта их было мало в Седьмом Легионе. Но это связывало их, и теперь они стали такими, как и всегда, какими всегда и должны были быть. Единым оружием из многих частей, несгибаемым по отдельности, нерушимым как единое целое. Толпа меньших демонов бросилась на них. Масак переместил свою волю, и огонь его души, как и лед и молния разумов его братьев, засияли. Демоническая плоть вспыхнула и превратилась в дым. Вопли и крики закружились в воздухе. Он видел, как великий демон увеличивается, чувствовал, как тот всасывает силу в свое существо из внешнего царства. Демон взмахнул когтями. Масак увидел движение, как размазанный дым, и ощутил в нем обещание смерти. Меч Дорна метнул молнии, когда поднимался навстречу удару. Воля и мысль Масака вырвались наружу. Он почувствовал боль своих братьев, когда потянул их разумы с собой. Воздух закричал. Перья горящего золота появились из ничего. Огненные рубины падали с эфирных когтей, когда обретшие форму мысли полетели в зверя. Он развернулся, и теневой коготь встретился с клювом и когтями. Вспыхнул ослепительный свет. Демоны взорвались ливнями пепла. Масак упал на колени, в его голове звенело. Он чувствовал открывавшиеся по всему телу раны. Зверь все еще оставался здесь. С его скромственных рук и ног слетали тлеющие угольки. Затем Дорн нанес удар. В тускнеющем взоре Масака меч примарха оказался линией, прочерченной сквозь бурю варпа. Жидкий огонь и черная кровь хлынули во все стороны. Зверь взвыл. Дорн нанес новый удар, и крик демона отшвырнул Масака к братьям. Он уже почти ничего не видел, и все же он увидел, как снова поднимается меч Дорна, увидел, как огромный зверь разлетелся на части еще до того, как упал. Мышцы превратились в кровавую слизь, кости рассыпались, когти растворились, словно соль во время дождя. «Самус!» – прошипел принесенный ветром голос, унося остатки демонического тела. «Самус! Близко!» А потом ничего не осталось. А мостик стал кладбищем капающей крови и оседающего пепла. Дорн одиноко стоял на палубе. Над ним на командном помосте другие фигуры поднимались на ноги. Архам и два оставшихся Хускарла бежали к Дорну, когда примарх направился к пытавшемуся встать Масаку. «Сын мой!» – начал Дорн, но Масак покачал головой. Его разум представлял собой бурю боли и отголоски чужих мыслей. «Лорд!» – произнес он. «Что-то не так. Существо!» Крик донесся со стороны командного возвышения, когда отказавшие системы начали возвращаться к жизни. «Лорд Дорн! Приближаются вражеские корабли!» Дорн наполовину повернулся. «Нет!» – выдохнул Масак, выталкивая слова изо рта. Он тяжело дышал, кровь текла по его языку и зубам. «Он не исчез. Он просто... Самус!» За спиной Дорна труп одного из Хускарлов поднял голову. Его шлем был разорван, глаза зияли ямами красного огня, и мертвые тела снова поднялись в воздух. Пламя вырвалось у них изнутри, когда вокруг разнесся смех. «Самус станет твоим концом!» Локин шагал в полной темноте. Освещение отключилось, и он бросил сломанный шлем. Теперь его мир стал серым. Цвета сливались в тени. Несколько раз он слышал отдаленные звуки выстрелов и убивал тварей, забравших плоть погибших. В таком обличии несчастные создания обращались противу своих сородичей и грызли окровавленные кости. Старые слова хроник Урша всплывали из давно забытой трещины его памяти. Он потерпел неудачу, как и прежде. Он не увидел. Он провалил новые клятвы точно так же, как и старые. Он ее подвел. Цербер. Старое имя, старое чувство инстинктов, которые следовали от безумия, тянули его сквозь тьму. Он был близко. Оно было близко. Он мог чувствовать его. Оно было право. Самус был прав. Оно всегда было здесь, человек рядом с ним. Тень, которая никогда не покидала его. Но теперь он покончит с ним. Конец и смерть как для тени, так и для человека. И он шел дальше сквозь тьму к концу, которого не видел. Ударный фрегат Персефона, внутренний системный залив. Корабли предателей из варп-разлома хлынули к фаланге. Двигатели вспыхивали по всему ее огромному корпусу, сотрясая корабль, вытаскивая его в пустоту за пределы гравитации Терры. Окружение и корабли сопровождения сгорели из бытия или отстали. Демоны вгрызались в ее кожу, откусывая куски, сдирая шкуру, словно паразиты на больном мясе. В нее начали врезаться торпеды. Сначала одна, затем дюжина, затем больше и больше. Боеголовки размером с титана попадали в цель и разрывали камень и металл. Тучи демонов кружились и смеялись, падая в вакууме вместе с обломками. Исполинский корабль дрожал, его щиты мерцали. Корабли-предатели мчались вперед, жадно ускоряясь к добыче. Среди них были корабли всех великих легионов-вассалов Гора. Цепь смерти пожирателей миров, клинок суверена детей императора, олимпиец железных воинов и еще десятки. Сигизмунд наблюдал, как они приближаются к фаланге. «Они нас не видят», — прорычал Ран. «Атакующая скорость», — произнес Сигизмунд. «Все орудия и клинки к бою! Вперед! Рогал Дорн сражается с демоном бури!»